Книга пятая. Структура Шадханакара. Стихиали. Глава первая. Демонические стихиали. В числе разнозначных и разноматериальных слоев, составляющих Шадханакар, имеется четыре сакуалы, связанные с тем, что мы называем стихиями природы. Как связанные? Через что? Здесь мы касаемся тезиса, поддающегося изложению с некоторым трудом. Дело в том, что смысл и значение некоторой зоны трехмерного мира, объемлющего, скажем, снежные вершины гор, отнюдь не исчерпывается тем, что схватывается восприятием наших пяти чувств. То есть вот этими вершинами, состоящими из гнейса, гранита и других пород, и покрытыми фирном и ледниками. Трехмерная зона – это, оказывается, сверх того, как бы полусферой, соотносимой с другой зоной, условно выражаясь полусферой, но обладающей иным числом пространственных координат. Снежные хребты, безжизненные, бесприютные и бесплодные в своем мертвом великолепии – это только одна из двух полусфер или двух слоев тесно связанной системы. Другая полусфера, или точнее другой ее слой, иномерен. Этот слой являет страну воплощенных духов, потрясающего величия, подобных царям снежных вершин. Называется он Орлеонтана. Именно просвечивание Орлеонтаны сквозь кору трехмерного вещества вызывает то впечатление царственного спокойствия, могущества и лучезарности, которое снежные хребты вызывают в каждом, кто хоть немного способен принимать инспирацию сил трансфизического мира через красоту. Орлеонтана, созерцаемая духовным зрением, — это горные вершины в духовной славе. Вершины же, доступные нашим физическим очам, не более как плоды могучего, миллионы лет охватывающего творческого бытия этих существ, стихиалей, Орлеонтаны. Когда человеческая душа, несущая внутри себя последствия долгого пребывания в состоянии безверия, уединяется в Олирне среди ее полупрозрачных гор, именно прозрение в слой Орлеонтаны способствует устранению последних следов слепой замкнутости и косности в душевном существе и приобщает человеческую душу пониманию многослойности и духовного величия Вселенной. Но в противоположность Орлеонтане большинство слоев стихиалей локальны, то есть пространство их не обладает космическим протяжением. Точнее, оно лишено даже той протяженности до границ Солнечной системы, какой обладают миры шрастров. Поэтому в большинстве этих слоев неба нет. Сами же слои стихиали подобны своего рода оазисам, а между ними пустынность. Друг от друга они отграничиваются, как и шрастры, различиями в цифрах временных координат. Стихиалями называются те монады, которые проходят свой путь становления в Шадханакаре преимущественно сквозь царство природы. При этом нельзя забывать, что аспектом своеобразного царства природы является и человечество. Стихийные, именно стихийные силы, кипящие в нем и без которых немыслимо его существование, выражают, хотя и не исчерпывают, этот его аспект. Неудивительно поэтому, что есть и такие стихиали, которые связаны не с природой в общепринятом смысле слова, а с человечеством, с его стихийным природным аспектом. Есть среди стихиали множество духовных «я» светлой природы, есть демонической, есть и такие промежуточные группы, сущность которых была временно омрачена в ходе их развития. Но всех их объединяет одно – путь их так тесно связан с царствами природы, как ни у кого более. Это не значит, впрочем, что монада никакой стихиали, ни на одном из отрезков своего пути не может принять инкарнацию в плоти человека, даймона или ангела. Может, вполне. Так же, как и некоторые человеческие монады начали создавать для себя форму из более плотных материальностей в незапамятные времена, не в человеческих слоях, а в сакуале стихиалей или в сакуале ангелов. Но для них это явилось кратковременным сравнительно этапом, столь же кратковременной для отдельных стихиалей их инкарнации в человеческих или любых иных формах. Если исключить из круга тех, о ком мы говорим, животное царство, а также мир деревьев, то следует считать, что наиболее плотную форму, истинное свое воплощение, стихиали принимают в тех сакуалах, которым присвоено их имя. Стихии природы в Энрофе – вода, воздух, земля, растительный покров, минеральные слои магмы и, наконец, та жизненная сила Арунгвильта Прана, присутствие которой – непременное условие всякой органической жизни в Энрофе, все это по большей части не плоть стихиалей, а скорее внешний концентрический круг среды их пребывания, пронизанный ими, движимый ими и преобразуемый, арена и материал их творчества – их веселья и гнева, их борьбы, игры и любви. Собственная же плоть стихиалий имеет в большинстве струящийся характер, границы формы непостоянны и способны к взаимопроникновению. Однако так обстоит дело далеко не со всеми стихиалями, и в каждом подобном случае это будет оговорено. Со стихиали демонической природы я начинаю лишь потому, что этой самой демоничностью они примыкают к слоям инфрафизики, панораму которых мы, слава богу, собираемся покинуть. Потом, сказав несколько слов о промежуточной группе, можно будет с легкой душой поставить точку на описании горестных или омраченных слоев и закончить обзор брамфатуры после характеристики светлых стихиальных слоев мирами наивысшими, духовно блистающими в ее недостижимой высоте в святая святых Шаданакара. Существует область буйных и страшных стихиалей магмы, подлежащих просветлению едва ли не позже всех. Шартамахум. Область эту следует понимать как зону воплощения существ, чьи шельты между инкарнациями находятся в инфражелезном океане Фукабирна, не испытывая при этом тех страданий, какие становятся уделом павших туда человеческих душ. Магмы же физические – это, как я говорил, внешний круг среды их пребывания в периоды их воплощения в Шартамахуме, арена и материал их творчества, их гнева и борьбы. Во время вулканической деятельности, землетрясений, геологических катастроф, стихиали Шартамахума вырываются из подземных глубин того слоя как бы на его поверхность. Этим самым они увлекают потоки лавы в Энрофе из-под земли наверх, неся живому только погибель. Но это лишь косвенный, почти случайный результат их деятельности. До живых существ в Энрофе им нет никакого дела, они их просто не воспринимают, а если бы и восприняли, то не поняли бы. Прямой смысл их деятельности следует искать в совсем другом плане, и он нам станет яснее, если мы представим себе, что сталось бы с земным шаром, если бы деятельность Шартамахума прекратилась миллионы лет назад. Субъективная деятельность этих стихиалей – только мятежный разгул, дикое беснование, не знающее никакого контроля и доставляющее им наслаждение именно сознанием своей силы и безнаказанности. Объективно же получается так, что этим буйствованием вызываются изменения лика Земли в Энрофе, вызываются процессы горообразования, смена преобладающих режимов морского и континентального, соответствующая эволюция растительного и животного царств и, в конце концов, создание предпосылок к появлению человека. Злобное и неистовое действование демонических стихиалей провиденциальные силы отчасти обращают во благо и извлекают из него некий положительный итог. Но есть и такие стихиали, из чьей деятельности извлечь положительный итог не удалось до ныне. Таковы, например, стихиали трясин, болот, тропических зарослей. Слой их пребывания, называемый ганникс, подобен подводной черноте. Между же инкарнациями в Ганниксе души их находятся в темнейшем из миров земного ядра, в Этрече. А что до Ганникса, то его бытие разве не ощущали многие народы на заре своей истории, пока иные устремления духа не заслонили, не загасили в них это переживание? А некоторые разве не ощущают бытие Ганникса и поныне? Сказания о разноликих, вернее, безликих, только личины на себя принимающих коварных существах, заманивающих человека в гибельные места, связаны именно с этим миром. Он таится не только за трехмерными зонами трясины болот, но и в наледях сибирской тайги, в чарусах и немеречах Средней России. В трагической гибели австралийской культуры повинны, наряду со стихиалями пустынь, и черные клубящиеся, засасывающие в темноту стихиали Ганникса. не менее враждебны человеку, да и всему живому, стихиали песчаных массивов, чей слой воплощения называется Свикс и похож на пустыню в состоянии Самума. Между воплощениями в этом слое стихиали пустынь находится в Шим-Биге, где усугубляют мучения проходящих через этот инфрафизический туннель человеческих душ, терзая их в виде присасывающихся к ним вихрей. Пустыня в состоянии покоя, когда стихиали Свикса утомлены или погружены в забытье, являет человеческим очам такой величавый простор, такие мирные и чистые дали, а небо зияет над ней с такой очевидной божественностью, что, вероятно, нигде в Энрофе нет областей, более способствующих созерцанию единого. Легко понять, почему четкое единобожие возникло и утвердилось именно в странах с великими пустынями. Но пустыня двойственна, и следы замутняющих лик неба песчаных смерчей, следы затемняющих лик единого стихиали Свикса можно разглядеть даже на страницах таких памятников мирового откровения, как Библия и Коран. В непроглядных мирах земного ядра находятся между инкарнациями души еще и других стихиалей, угрюмых, костных, мрачных и алчных стихиалей морских глубин. Область их воплощений, Нугурт, дождется просветления очень-очень нескоро, лишь к концу второго эона. Но если силы Шарта Махума вырываются на поверхность часы извержения, то излучение Нугурта поднимается напротив исподволь из глубинной тьмы сквозь пронизанный светом мир прекрасных стихиалей верхних слоев моря. В открытом океане излучение Нугурта сильней, потому что там толща глубинных темных слоев массивнее, чем в мелководных морских бассейнах. Для нас это излучение физически не опасно, но его опустошающему, отягчающему действию подпадает душевный состав нашего существа. Это могли бы проследить на самих себе многие моряки, если бы мысль их была вооружена трансфизическим анализом. И есть еще один мир демонических стихиалей, стоящий как бы особняком, так как он связан не со стихиями природы, а со стихией человечества. Слой этот называется Дугур. И запомнить это название необходимо, ибо там царят демоны великих городов Энрофа, в высшей степени опасные для нашего душевного существа. Подобно Агру и Буствичу, в структурном отношении Дугур представляет собой океанообразную сферу темных паров, необитаемую никем, и редкие острова, пространственно связанные с городами-гигантами трехмерного мира. Ландшафт резко урбанистичен, даже более урбанистичен, чем в Шрастрах, потому что здесь нет ни гор, ни лавовых морей, ни растительности, но зато и колорита тьмы и багровых свечений тоже нет в нем. Весь спектр нашего мира наличествует и там, преобладают же тона мутно-синие, сизые, серые, голубовато-лунные. Из Дугура видно даже небо, но из всех небесных светил только луна, ибо его пространство гаснет вскоре за пределами лунной бромфатуры. Впрочем, и луна там имеет совсем не такое обличие, к которому привыкли мы, потому что из всех слоев ее бромфатуры обитатели Дугура видят лишь тот, где обитает Вуглеа, великий лунный демон. В русском языке нет соответствующего слова женского рода, но, говоря о мирах, подобных Дугуру, потребность в таком слове переходит в необходимость. И хотя слово «демоница» непривычно и не музыкально, мне придется его употреблять. Демоницы великих городов нашего слоя обременены в Дугуре гигантской материальностью. Эти воплощения их отчасти человекоподобны, но лишь настолько, насколько могут походить на человека необъятные туши, почти не способные к передвижению. В каждом из городов Дугура такая демоница только одна. Население же городов состоит из мелких демонов обоего пола и по размерам своим и по форме едва отличающихся от человека. Как пчелы вокруг матки, кишат они вокруг своей владычицы, но цель их лишь отчасти помощь ей, главное же наслаждение, а ее смысл и цель не продолжение рода, он продолжается и без нее, а удовлетворение похоти своих подданных. Для демониц созданы грандиозные обиталища. В каждом из городов Дугура такое обиталище одно, в форме усеченной пирамиды, оно напоминает чудовищный жертвенник. Дугур не только грандиозен, он по-своему даже величав. и во всяком случае роскошен. Как и в Шрастрах, там имеется эквивалент человеческой техники, хотя по уровню его можно было бы сравнить с техникой в наших великих городах древности. Организация общества развивается очень медленно, мало-помалу начиная проявлять некоторые признаки того, что на языке человеческих понятий называется самоуправлением. Но социально-экономической основой остается рабство. Причем рабами здесь оказываются те, кто сорвался сюда из человечества или из некоторых миров других стихиалей. Положение мелких демонов Дугура напоминает положение патрициев и всадников в Древнем Риме. Нельзя сказать, чтобы они были как-нибудь особенно жестоки, но сладострастны они свыше всякой меры, как не сладострастно ни одно существо в Энрофе. Основ владычества великих демониц здесь не могли бы потрясти никакие мятежи, ибо оно основано не на страхе, а на похоти, которую испытывают к ним миллионы подданных, и на наслаждении, которое им даруется в награду за их послушание и любовь. Демоницы Дугура телесно отдаются одновременно целым толпам, и в их обиталищах, полудворцах, полукапищах идет непрерывная, почти непонятная для нас оргия во славу демонической царицы Луны, той самой, чье влияние испытываем иногда и мы, люди, в городские лунные ночи. Оно примешивается к маняще возвышенному и чистому влиянию светлой танит, возбуждая в человеческом существе тоску по таким сексуальным формам наслаждения, каких нет в Энрофе. В Дугуре эти формы есть. В Дугуре выработана почти необозримая шкала этих форм, столь разнообразных, как нигде в Шадонакале. Влияние танит сюда не достигает совсем, о солнечном свете здесь не имеют даже представления. Все погружено то в сизый сумрак, то в бледно-синеватое, фиолетовыми вспышками играющее освещение луны, и ничто не мешает бушеванию страстей, вызываемых лунной демоницей Воглеа. От непрерывных оргий во дворцах-жертвенниках Дугура клубы испарений восходят к ней, и она пьет их. Но бесчисленных обитателей этих городов не может удовлетворить ничто, ибо их томит еще более глубокий, мало кому из нас понятный вид сладострастия, сладострастие мистическое, тянущее их к недостижимому даже для них, к великой блуднице. Она их божество, их тоска и греза, ей посвящен их высший культ. В дни ее праздников демоницы-правительницы отдаются рабам. Но получить удовлетворение это мистическое сладострастие может лишь в Дигме, в обиталище Гактунгра, и достойным его, оказывается, лишь избранники. Восполнение жизненных сил бесчисленного населения Дугура совершается за счет нашего слоя. Излучение человеческой, отчасти звериной похоти, так называемый эйфос, беловатыми ручьями медленно и вязко движущаяся вдоль улиц Дугура, они его впивают в себя. Такая пища соответствует их собственному существу, похоть, смысл, цель, содержание и пафос их жизни, острота наслаждений, испытываемых ими, во много раз сильнее, чем способны испытывать мы. Они движутся по кругу перевоплощений, и для них это действительно безвыходный круг. Каждый раз между инкарнациями их души погружаются в буствич, приобретая облик человека-червей и заживо пожирая людей-страдальцев в этом вечно гниющем мире. И все же наслаждение, доставляемое похотью, даже неутолимым мистическим сладострастием к великой блуднице, в их глазах так велико, что они готовы платить пребыванием в Буствиче за беснование и оргии в Дугуре. Единственным светилом в Дугуре, его солнцем, служит луна, поэтому большую часть времени этот слой погружен в глубокий сумрак. Тогда вступают в свои права искусственное освещение, длинные цепи мутно-синих и лиловатых фонарей. Они тянутся нескончаемыми гирляндами вдоль пышных массивных зданий. В архитектуре господствует закругленная линия, но это не избавляет ее форм от тяжеловесности. Внутреннее и внешнее убранство зданий олиповато и грубо, но поражает своим богатством, своим бьющим в глаза великолепием. Зодчие, художники, даже ученые, не говоря уже о рабочих, принадлежат классу рабов. Основное, демоническое население Дугура столь же импотентно умственно и художественно, насколько одарено похотью. Для человеческой души срыв в Дугур таит грозную опасность. Срыв происходит в том случае, если на протяжении жизни в Энрофе душу томило и растлевало сладострастие к потустороннему, то самое мистическое сладострастие, которое испытывают мелкие демоны Дугура к великой блуднице. Даже пребывание в буствиче не может для такой души восстановить должного равновесия между отягченным эфирным телом и окружающей средою. Душа со своими облачениями проваливается в Рафак, где ждет ее новый провал в тот самый мир, о котором ей смутно мечталось на земле. Там, в Дугуре, на нее надевается каррох, плотное материальное тело, схожее с физическим, но созданное из той материальности демонических миров, которая порождена темными иерархиями Метабрамфатуры и Гактунгром. Спасение души из рабства в Дугуре силами света наталкивается на исключительные трудности. Есть, однако, один акт, зависящий от самой человеческой души, который может открыть перед ней путь к спасению – самоубийство. Греховная в Энрофе, где материальность сотворена провиденциальными силами и предуготовляется к просветлению, самоубийство в демонических слоях оправдано, так как влечет за собой разрушение корроха и освобождение души. Но если этого акта не совершено, а светлые силы помощи побеждены, душа после смерти в Дугуре попадает в Буствич опять, потом снова в Дугур, уже не в качестве раба, а привилегированного. Шельд постепенно демонизируется, застревает в колесе инкарнаций от Дугура до Буствича и обратно, и может статься, что монада в конце концов отказывается от него. Тогда он падает в Суфетх, кладбище Шадонакара, и умирает там навсегда, а монада покидает нашу Брамфатуру, чтобы начать наново свой путь где-нибудь на других концах Вселенной. Из тех немногочисленных, впрочем, душ, что погибли навеки в Суфетхе, большинство были жертвами именно Дугура. Описание Дугура можно закончить небольшим штрихом. В Дугура-Петербурге, так же как в Друкарге, так же как в Небесной России, есть двойник, лучше сказать тройник, огромной статуи всадник. Но здесь этот всадник мчится не на Раруге, как столица российского античеловечества, и, конечно, не на заоблачном белом коне, как в небесном Петербурге. Здесь это изваяние первооснователя этого преисподнего города с бурно пылающим и дымящимся факелом в простертой руке. Отличие этой фигуры еще и в том, что она мчится не на коне, а на исполинском змее. Может быть, теперь поймет читающий эту книгу, о чем и ком говорил Александр Блок в стихах, исполненных настоящего прозрения. «Сойдут глухие вечера, змей расклубится над домами, в руке протянутой Петра запляшет факельное пламя, зажгутся нити фонарей, блеснут витрины, тротуары в мерцанье тусклых площадей, потянутся рядами пары, плащами всех укроет мгла, потонет взгляд в манящем взгляде, пускай невинность из угла протяжно молит о пощаде. Там, на скале, веселый царь взмахнул зловонное кадило, и ризой городская гарь фонарь манящий облачила. Бегите все на зов, на лов, на перекрестке улиц лунных, весь город полон голосов мужских, крикливых, женских, струнных. Он будет город свой беречь, и залив перед денницей в руке простертой вспыхнет меч над затихающей столицей. Что в руке первооснователя Дугура рано или поздно вместо факела вспыхивает меч кармы, меч кары, это понятно. И каждая душа человеческая, побывавшая в этом темно-лунном городе, не может не помнить этого, хотя бы и совсем смутно. Не вполне понятно другое, в какой мере самому Блоку были ясны взаимосвязи между Дугуром и нашим миром. Об этом я попытаюсь высказать некоторые наблюдения в тех главах книги, которые посвящены проблеме метаисторического смысла художественной гениальности. В некотором сочетании с Дуггуром находятся слои стихиали, принадлежащих уже не к демонической, а к промежуточной группе. Монады их, как и других стихиали светлой природы, в одном из прекрасных миров высокого долженствования, во Фляуросе. Но вследствие того, что природа их омрачена, в ходе их развития путь их инкарнации приводит в слои Небрусков, Манику, Каттарам и Рон, а чистилище и страдалище заменены для них Дуггуром, где они влачат свои дни в состоянии рабства. Восходящее же посмертно приводит их сперва в Шалем, для них он сходен с нашей Алирны, и далее через Фаер и Уснорм во Флеурос, где они соединяются со своими монадами. Небруски представляют собой существа, как бы средние между мелкими демонами Дуггура и тем, что древние римляне представляли себе под именем гениев места. Без небрусков не обходится ни один человеческий поселок. Мне еще не ясно, как и почему эти существа заинтересованы в физической стороне человеческой любви и особенно в нашем деторождении. Может быть, какие-то излучения человеческой души в состояниях, свойственных младенчеству и раннему детству, имеют известное отношение к восполнению небрусками своих жизненных сил. Во всяком случае, их заинтересованность не вызывает сомнений. Они по-своему хлопочут, с поспешествуя сближению в нашем слое мужчин и женщин между собой, шумно радуются нашим детям, суетливо снуют вокруг них, стараясь даже предохранить их от невидимых нам опасностей. Но они капризны, импульсивны и мстительны. Доверять им можно не всегда. И пусть мудрецы нашего века, посадившие сами себя в материалистический карцер, иронизируют с высоты своего невежества над суевериями дикарей, но только в сказках о домовых, о пенатах и ларах, о добрых и шаловливых маленьких духах домашнего очага заключается глубокая правда. Древнее язычество знало ее куда лучше нас, лучше евреев и магометан, лучше христиан, возводивших на эти безобидные существа поклепы и небылицы. Сплетни про домовых удивляют своей несправедливостью. Подобные россказни бывают порождены только одним духом, тем самым, который свойственен фанатикам монотеизма, ханжам и сухим моралистам, объявляющим все, что не входит в их канон, нечистью. Куда объективнее относились к этим существам древние, видевшие в них верных друзей, лар и пенатов. Область этих мелких стихиалий, ютящихся у человеческих жилищ, называется Манику. Ландшафты этого мира похожи на комнату и не лишены уюта, но снаружи мрак и холод, и не дай бог этим существам быть изгнанными из их теплых убежищ. А формы их воплощений не таковы, как у большинства стихиалий, в них нет ничего струистого, переливающегося наоборот. Как и небруски, как жители Дуггура, они обладают плотным, четко очерченным телом, хочется сказать тельцем. Они миниатюрны, веселы и проказливы, а некоторые активно добры. Это своего рода филантропы, любящие делать людям мелкие услуги так, чтобы этого никто не знал. Впрочем, другие из них позволяют себе с людьми более или менее безобидные шутки. Вообще же они относятся к нам избирательно, но дом стараются хранить и оберегать как могут. Потому что в случае его разрушения разрушаются и их приюты в слое Манику, и бездомные малютки в большинстве случаев погибают. Лишь немногим удается добраться до другого убежища. О Каттараме, области стихиалий минерального царства, связанных с верхней частью земной коры, я почти ничего не могу сказать. Соответствующего личного опыта у меня нет. А мои невидимые друзья сказали мне об этом мире лишь несколько слов. Я узнал только, что ландшафт Каттарама — подземные пустоты среди самосветящихся метаминералов, красив сказочной красотой, но нам это все-таки казалось бы мертвенным. Население Каттарама разнообразно, вспомним хозяйку Медной горы с одной стороны, троллей с другой, и общение с этими стихиалями может быть чревато, хотя и не всегда, потусторонними опасностями. Еще менее знаком мне Рон, его ландшафт схож с Каттарамом, но обогащен отражением неба, именно только отражением. Это область горных стихиалей, пестрый мир существ, часто враждующих между собой. Последним, или вернее высшим из слоев этой сакувалы, нужно считать шалем, своеобразную алирну для стихиалий четырех предыдущих слоев. Ландшафт его сравним отчасти с колоссальными дубами среди пустыни. В средоточиях ландшафта преобладают сине-зеленые тона, к окраинам – желтоватые и серые. Здесь стихиали становятся вполне светлыми, царственными, и здесь их ждет не смерть, а трансформа, ведущая Файр и Уснорм. Они ее покупают ценой почти полной телесной неподвижности. Неподвижность возмещается глубиной и сосредоточенной проникновенностью духовного созерцания, в которое они погружены. Некоторые народы нашего мира, ощущая бытие этих существ, понимали их как духов отдельных гор, водопадов, источников, урочищ. В действительности это не духи, а вполне воплощенные существа, а неразрывная связь между ними и урочищами Энрофа лишь кажущаяся. Она обусловлена их неподвижностью, которую древние толковали сообразно уровню своего понимания подобных истин. Правда же в том, что если источник иссякнет, водопад будет перекрыт, гора разрушена землетрясением, стихиали Шалема останутся незыблемо на своих местах, пока их внутренняя работа над собственным существом не подведет их к мгновению трансформы.